Викторино Пердомо. В этом доме воздух и все предметы пропитаны пыльным запахом архива. Кроме того, тут всегда царит страшная жара, как на невольничьем судне или чистилище. Но эта жара — единственное дыхание молодости, или, скорее, молодой запальчивости. Стулья, какие-то странные сооружения с черными подлокотниками, шестиугольными сиденьями и гербами, вырезанными на спинках. Такие могли бы стоять в церковной ризнице, но никак не в квартире нашего города, нефтяного, металлического, электрифицированного еретика. Огромный шкаф, акула или катафалк, председательствует на этой ассамблее. Сквозь его стекла за вами наблюдают фарфоровые супницы и тарелки. Украшающие их золотые вензеля сплетаются друг с другом, как пары новобрачных. Здесь нет ни окон, ни слуховых окошек. Тяжелая гордина цвета старого золота, волос тициановских женщин или тернеровского неба наводит на мысль, что рядом точно такая же комната. В этом доме живут сеньориты Ларус. Да, бакалавр, у них та же фамилия, что и у французского ученого, который издал словарь. Но они не француженки. Они из Кумана, а может быть, из Куманакуа. Всегда в своих строгих кружевных воротничках, во вкусе Рохаса Пауля, всегда благоухают лавры вишневой эссенцией. Никто не смог бы догадаться, как и кому это удалось. Кому удалось наладить контакт нашей боевой тактической единицы с этими тремя виньетками, пережившими журнал «Эль Кохо Иллюстрадо». Вероятно, только командир Белармина и я знаем, откуда тянутся онтологические корни их приверженности нашему делу. Они спиритки, но спиритизм их подрывной, стоящий на земной платформе коммунизма, или, точнее, анархизма. Или они питают к нам материнскую нежность. У бедняжек никогда не было сыновей. Вероятно, их плоть... Я, пожалуй, рискнул бы, поклясться на Библии, никогда не ощутила дюйма льющего слезы эпидермиса, как говорит Неруда. Они закармливают нас финиковым вареньем и апельсиновым мармеладом, угощают холодной водой из кувшина колониальной эпохи. Они с удовольствием предоставляют нам, а нам только на руку, что они дамы из общества, как это ни парадоксально, свой дом для сборов накануне операций. По правде говоря, их больше всего привлекает наше оживление, волнение, подъем. Анхеле Эмилия Ларус, старшая из трех сестер, перевалила за 50. Она любит играть на арфе отрывки из концерта Генделя и поддерживает постоянную связь с наиболее воинственными душами потустороннего мира. Одной ночью она беседует с Савонароллой, другой — с Аугусто Сесаром Сандино. Среди умерших ее интересуют только борцы — не то что Махатма Ганди. Вторая сестра, Сильвия Мария, 48 лет, пишет акварели и предпочитает роль медиума. Когда тушится свет, она чувствует, как по ее позвоночнику бегают мурашки, и чья-то решительная рука движет ее руку. Единственный недостаток вызываемых духов — это их непреодолимое стремление вмешиваться в чужие дела. Они просто не могут удержаться от предсказаний, советов, соображений по поводу возможного исхода наших операций, хотя никто их не просит об этом.